Во время допроса Сулье Мале вмешался в дело и воскликнул. «Я пустил в ход все средства, чтобы доказать, что я действую по распоряжению высшего начальства. По-моему, Сулье был обязан повиноваться, что он и сделал. Это я ввел его в заблуждение и для этого употребил все старание, как видно из моих показаний». На собственном допросе Мале дал достопамятный ответ. «Эти офицеры невиновны», — сказал он. «В их глазах я повиновался распоряжениям высшей власти, и они были обязаны исполнять мои приказы». «Кто же были ваши сообщники в этом деле?» — необдуманно спросил председатель. «Вся Франция. Вы сами, все вы, если б мне удалось». За посягательство на безопасность государства и попытку уничтожить правительство и порядок престолонаследия, а также за подстрекательство граждан к вооруженному восстанию, были приговорены к смертной казни и конфискации имущества генералы Мале, Лагори, батальонный командир Сулье, капитаны Стенговер, Пикерель, Бордье, поручики Лепарс, Хессар, Рень, подпоручик Лефевр, капрал Рато, полковник Раппе и Бокьямпи. 10 лиц было оправдано. Приговор был приведен в исполнение 29 октября в 4 часа вечера на Гренельской равнине. Полковник Раппе и капрал Рато получили отсрочку, а затем и смягчение наказания. Около 3 часов пополудни на площади аббатства, где выстроились в боевом порядке пешие и конные жандармы, а также полуэскадрон «Драгун», появились 7 офицеров, которых поставили в ряд. Ворота тюрьмы распахнулись, и осужденных повели попарно к экипажам. Вскоре мрачный поезд двинулся в путь. По дороге Мале, посаженный в одну повозку с Лагори, прямо сказал ему: «Генерал, мы попали сюда благодаря вашей нерешительности». Кордон войск сдерживал любопытных. Когда повозки выехали из-за Гренельской заставы, в толпе закричали: «Долой шляпы!» И все обнажили голову. Таков обычай. Люди воздают честь смерти, которая проносится мимо и господствует здесь. Едва повозки остановились в каре, как барабаны забили поход. Осужденные в большинстве твердым шагом направились к месту, назначенному для казни. Мале шел впереди. Несчастный корсиканец Бокьямпи, замешанный в заговор без малейшего желания, с его стороны тащился последним. Он требовал священника. Некоторые из несчастных говорили в эту ужасную минуту: «Моя бедная семья, мои бедные дети», — рыдал Сулье. «Не будет ли кто-нибудь из вас так добр, чтобы объяснить мне, за что меня расстреливают?» — спокойно спросил Пикерель, обращаясь к солдатам взвода. «Мерзавец!» — крикнул Гидаль капитану-прокурору Делону, который приблизился для прочтения приговора. 3/4 из тех, которых ты заставил осудить, невиновны. Ты сам отлично знаешь это». «Господин жандарм», — сказал державшему его за руку стражу Бокьямпи, — «я просил духовника. Я родился под знаменами, был всегда предан императору. За что меня ведут на расстрел? Да здравствует император!» — воскликнул Бордерье. «Смирно в рядах!» — громко произнес тогда Мале. «Теперь моя очередь говорить.